Часть шестая. Чаев отдыхал на лавочке неподалеку от дома Лопты. Он видел, как спускалась к реке Агафья. Он думал, какую б ему все-таки найти специальность и что и по какому вопросу подчитать. Он чувствовал, что на въезде в Кремль можно отлично нажиться, но как и кому нужен его чудесный въезд? Даже водитель медведей Сабанеев и тот обиделся и не желал разговаривать. Чаева злили бестолковые люди, увивавшиеся у юбок Агафьи. Волоокий азиатец рыскал по переулку. Чаев подозвал его и, нагло уставившись ему в глаза, спросил сначала, не из экскурсии ли он. И когда тот ответил отрицательно, Чаев сказал: «Это ты правильно, гражданин, поступил, отказавшись от экскурсии. Я тебя смогу отблагодарить. Ты мне работать не мешал, я тебе самостоятельную экскурсию устрою. Желаешь на голую кремлевскую Богородицу посмотреть?» «Хочу», — быстро ответил Мустафа. Чаев пожелал узнать, сколько у Мустафы денег. Денег оказалось рубль 35. Он успел купить лишь кавказский пояс, а на носки у него не хватало. Ему не хотелось отдавать свои деньги, но русский смотрел на него с обидной горечью, и было понятно, что если он обманет Мустафу, ему самому будет тяжелей. Да и хорош русский, который торгует телом своих девушек. Мустафа кинул деньги на лавочку, Чаев открыл новую калитку в сад, провел Мустафу мимо сторожки по тропке, засыпанной песком, средь яблонь и ульев. Он подвел его к стене, раздвинул плохо порубленную крапиву, достал лестницу. Мустафа влез на кремлевскую стену. Он увидал ужгу, кусты, розовое тело женщины. «Далеко, плохо видно», — сухим голосом, не оборачиваясь, сказал он Чаеву. Чаев откликнулся: «Что ж тебе, за рубль 30, да и рядом?» Мустафа услышал стук, он оглянулся. Чаев отнял лестницу и уходил. Мустафа стал браниться. Чаев стукнул калиткой, и Мустафа слышал, как он закричал на весь переулок: «Лопта! Никак в твой сад вор залез!» Голова закружилась. Мустафа поднял руки, выругал Чаева русским отвратительным ругательством и прыгнул. Он покатился по рву, он сильно ушиб себе колено, но вскочил и побежал к тем кустам, среди которых раздевалась девка. Он бежал теперь не для того, чтобы посмотреть, а для того, чтобы отплатить наглому кремлевцу. Он подбежал к коричневому густо переплетенному кусту, девка стояла к нему лицом. Он увидал, на ее теле доблескивали капли воды. Она наклонилась, чтобы взять рубашку, и, не торопясь, оторвала от ноги приставшие листья. В груди у Мустафы съежилась и исчезла, словно взяли из него что-то. Он отошел. Он чувствовал, идя лугом, тело его опустошено. Злость на Агафью охватила его, он остановился, чтобы ее обругать, а она уже исчезла. И тогда боль в коленке, до сего неощущаемая им, осыпала его всего. Он присел на береговой песок. Голос Измаила окрикнул его. Измаил, вытирая попахой лоб, смотрел на него с другого берега. Конь танцевал, стремена плыли. «Первоклассно ты прыгнул со стены, Мустафа. Ценю такой прыжок. Пожалуй, и мне, старику, не мешает осмотреть ценную девку». «Ерунда», — сказал Мустафа, вставая. Он разделся и кинулся в воду. Плыть было тяжело, течение быстрое и мешало привязанная на голову одежда. Измаил внимательно следил за ним, готовый броситься. Конь перестал играть. «Дурные мысли у тебя были, Мустафа», — сказал Измаил, когда Мустафа оделся. «В результате твоих мыслей я мог бы остаться без подметок. Но счастливо мне. За некоторую работу дали подметки». «Дурные», — согласился Мустафа и подумал, что необходимо ему 3 года рабфака и затем самое меньшее 4 года вуза, а всего она должна ждать 7 лет, а сейчас ей, судя по ее сильному и ловкому телу, 25. Часть 7. Чаев побежал на берег, к плотам, в домик собеседника. Он злорадно желал встретить Агафью. Чаев бывал в Туркестане и на Кавказе и знал, как могут вспыхивать азиатцы при виде такого женского тела, которое чувствовалось у Агафьи. Он только боялся, как бы Агафья, устыдившись оскорблений Мустафы, не направилась бы обходным путем в свой дом. Агафья шла, размахивая полотенцем. Лицо у нее было веселое и, как всегда, наполненное бегущей нежностью. Она посмотрела на Чаева, смело улыбнулась и пошла еще легче. Чаеву стало скучно. Он понял, что не он обманул, а его обманули. Ему даже подумалось, что и события с медведями не подстроены ли. Он услыхал тихий голос щеглихи из-за прилавка. «Молодец! Разве водки подать?» Чаев отказался испуганно. Он боялся спиться. Но чтобы как-нибудь отблагодарить щеглиху за ее участие, он заказал 2 порции чая, но тотчас же раскаялся. Щеглиха сказала, подавая чай, «Вон и компаньон ваш идет». К столику Чаева подсел Лопта. Чаев понимал, что Лопта подослан Агафьей. И именно в тот момент, когда он, Чаев, чувствует себя наиболее слабым, когда ему негде ночевать, когда его изгнал не только профессор, но и в доме крестьянина отказали ему, дескать, съезд каких-то пастухов. В интересах общины церковники хотят дешево купить его и торговать его популярностью. Лопта любезно высказал радость, что в чайной никого, кроме их двоих, нет, и что Щеглиха свой религиозный брат. Он добавил, что давно намеревался поговорить с Еварестом Максимовичем. Еварест Максимович, насколько известно Лопте, иконописец и сведущ, небось, в церковных древностях. Община сейчас нуждается сугубо в деньгах, и Лопта, хотя и отдал ей все имущество, оставив себе Евангелие, сейчас жертвует и это последнее — Евангелие, древнее, рукописное, которое может быстро найти себе покупателя, но нуждается в справедливой оценке опытного лица. Чаев понимал, что о ценном Евангелии говорится лишь для того, чтобы связать их обоих неким денежным интересом, и Чаев, собрав остатки злости и силы, резко сказал, «Я человек бедный, я занял сейчас рубль и буду жить на тот рубль неделю или год, но торговать собой не позволю». Лопта взглянул на него озлобленно, но тотчас же смиренно и вежливо поклонился, встал и, извинившись за беспокойство, ушел. Чаев растерялся. Щеглиха смотрела на него сурово, он попросил 200 грамм колбасы. Он испуганно сдирал шкуру с колбасы. Ему вспомнилась кремлевская стена, трава среди бойниц, примятая телом Мустафы, над бойницами редкие облака, и сами бойницы похожи на шестерни. И Мустафа ему с этого дня враг, и Лопта тоже. Деревянной, неправдоподобной походкой прошел мимо окон товарищ Старосила. Чаев заискивающе поклонился ему. Часть 8. Товарищу Старосила душно сидеть в канцелярии. Он шел по городу и мысленно расставлял патрули. Красноармейцы окликали его, и он отвечал звонким паролем. Но пустынно улица, нет красноармейцев, нет пулеметов, батарей. Один только Чаев почтительно снимает перед ним фуражку в окне. Один только Чаев, должно быть, знает многие подвиги товарища Старосила, его рейсы по Кубани и Дону, его битвы с бандитами и даже белогвардейскую легенду о том, что сподвижники его, когда товарищ Старосила поймал неуловимого 5 лет бандита Дунду, выварили череп Дунды в котле и, осеребрив его в пепельницу, поднесли товарищу Старосила. Вот какие легенды распространяли эмигранты и бандиты про товарища Старосила. А теперь товарищ Старосила посмотрел на плоты. Агитпропаганда среди плотовщиков плохо налажена. Клуб где-то высоко в городе. Церковники имеют здесь большое влияние. Кто слушает товарища Старосила и кто исполняет его приказания? Чинуши, отписчики, склочники. Он шел проверять пост у железного моста. По ту сторону Волги копошились поляки, и отлично же расставил товарищ Старосила свои части. Отлично будет разметана белопольская сволочь. У парохода стоял хромой капитан Тизенгаузен. Капитан опять начнет жаловаться на бюрократизм, но, к счастью, капитан Тизенгаузен не заметил товарища Старосила. Подле капитана пыталась тихо смеяться Даша Селестенникова, сестра Луки Селестенникова, инженера, хлопковода, плотовщика и охотника по неизвестной дичи. 6 лет каждую пасхальную субботу направляется капитан Тизенгаузен в Кремль и делает предложение Даше Селестенниковой. На столе стоят наливки и средняковствуют куличи. Благоразумная девушка размышляет. Седой и дикий Лука ухмыляется. Капитан Тизенгаузен, размышляет девушка, получает 25 рублей в месяц на законсервированном пароходе. К тому же обещают еще снизить и убавляют команду, которой и без того осталось 2. В ночь на субботу Даша обходит весь Кремль и спрашивает у всех солидных людей, выходить ей или не выходить. И в субботу, долго и задумчиво смотря на капитана, отвечает «нет». И капитан Тизенгаузен, вспоминая прекрасный Гамбург, идет обратно, тяжело грохоча железной своей ногой. Он не видал Кремля вблизи, так как постоянно смотрит себе под ноги, ибо его железная ступня легко может застрять среди колеблющихся и грязных досок тротуара. Даша Селестенникова пришла к пароходу с Мелитиной Ивановной Зюсмельх, вдовой немца-фактора из бывшей монастырской типографии. Она спрашивает капитана Тизенгаузена: «Капитан, читая немецкие газеты, не слышали ли вы о Людвиге Иване Зюсмельхе? Не вернулся ли он и не прославился ли в Германии?» И капитан Тизенгаузен неизменно, как уже много лет, отвечает ей, что среди известных ему по газетам вождей Германии имя Людвига Зюсмельха еще не упоминается. Мелитина Ивановна сказала, что в Кремле нет ничего нового, ждали экскурсию из мануфактур, думали, придут ткачи, а явилось 15 человек мальчишек, да и те, как видно, больше из-за Агафьи. Мелитина Ивановна, взяв под руку приемыша своего Егорку Дону в длинном своем платье, обшитом стеклярусом и сталией у самых подмышек, идет в гору. Товарищ Старосила всматривается в пароход и думает: почему здесь поставили на часы хромого сонного идиота? Здесь, у парохода, важный стратегический пункт. И я об этом упущении сообщу в штаб армии. Прямо. Часть 9. Чаев к вечеру раскаивался горько. Ударили к вечерне. Томиться не было сил. Он решил найти в соборе Лопту и униженно извиниться перед ним. На паперти, устланной чугунными плитами, корчился Афанас Царевич, утирая заплаканное лицо Рогожей. Собор был полон. Чаев увидел Агафью. Она, скромно потупив глаза, стояла у входа. Афанас Царевич, заглядывая в собор, кланялся ей. Все входящие осматривали ее величественную нежность, похожую на акафисты. Щеголиха продавала свечи, ее 2 помощницы по чайной, недавно раскаявшиеся и вернувшиеся из сектантства в несокрушимое православие, ходили с кружками. Старшая из помощниц Шурка Масленникова держала кружку с надписью «Напечатание Библии». Шурка старалась скрыть свой неимоверно разросшийся зад и подозрительно отцветшее лицо. В кружку опускали многие. Опустил и Дану, воспитанник Мелитины Ивановны, озорник, хулиган, но пришедший в собор, как понял Чаев, из разговора по одному слову Агафьи. И весь собор смотрел на него с умилением. Дану, положив деньги, вышел покурить. Переваливающейся походкой по фабричному он спускался по чугунным плитам паперти. Профессор Черепахин с синей папкой под мышкой возвращался из уисполкома. Дану быстро свернул к профессору, поравнялся и локтем вышиб у него папку. Профессор взглянул растерянно. — Подними! — визгливо крикнул Дану, сунув руку в карман. Профессор поднял папку, и Егорка сказал, стукнув финкой по папке, — Я тебе, старая крыса, нутро вычищу. Ты у меня вздумаешь еще нас в музей сдавать. Я тебе укажу доклады. Профессор зашептал что-то неразборчивое. Егорка, все той же переваливающейся походкой, пошел через площадь. Чаев решил немедленно разыскать Лопту. Калитка в его сад была открыта. Чаев с сожалением посмотрел на кремлевскую стену, вспоминая дурацкую утреннюю свою шутку. Лопта не любил собак, двор оттого показался Чаеву еще более обширным и пустынным. Он прошел в прихожую. Он откашлялся. Чаева охватило беспокойство. Он шагнул в горницу, служившую, видимо, столовой. Молчание встретило его. Через горницу, медленно, не глядя на него, прошла серая кошка. В окно он увидел крышу и звонницу собора. Звонарь ходил среди огромных колоколов, похожих на ели. Птицы носились среди веревок. Чаев попробовал окликнуть. Ему не ответили. На синей, тщательно выглаженной, так что видны были горбатые складки скатерти, лежала Евангелие, должно быть то, о котором говорил ему Лопта. Оно толсто и серебряно, тускло перекликаются в нем многие столетия, и дешевенькая зелененькая закладочка в нем. Чаев взял Евангелие в руки. Да, можно понять жадность Лопты, не пожелавшего отдать книгу общине. Рядом лежали известия. Чаев ухмыльнулся и положил книгу на газету. Он обошел весь пустой дом, вышел на крыльцо, покурил, курицу подразнил, тох-тох-тох, и быстро вернулся в дом. Он не спеша, прислушиваясь, завернул Евангелие в газету, взял его под мышку и, сразу же вспомнив профессора и жест Егорки Дану, выпустил книгу. Книга упала. Он не желал быть вором, но ему хотелось досадить, поймать и обмануть обманывавших его. Мысли менялись в нем часто. Он понимал, что люди, которых он хочет обмануть, имеют такое же право, как и он, на иные желания и иную веру, чем у него, и все же их вера раздражала его. Он схватил книгу. Он уже не имел силы развернуть ее. Если бы он ее развернул, он оставил бы ее. Он шагнул в сени. Он одеревенел. Тот страх, который владел им, когда медведь нес его по валам, опять смял его сердце. Мимо него, босиком, держа ботинки в руках, прошла Агафья. Улица остановила его бегство. Он взмахнул рукой, чтобы кинуть Евангелие через забор, в сад Лопты. Его окрикнули. К нему направлялся взволнованный профессор Черепахин. Мальчишки расставляли городки. Чаев устремился к Волге. Он лег в кусты и тотчас же заснул. Роса разбудила его. Он дрожал, он стал прыгать, развел костер. Какой-то рыбак подошел и поинтересовался клевом. — Плохо клюет, — ответил Чаев. Он вспомнил, что ночью должен встретить пароход, на котором плыла мамаша его, Ольга Павловна. Она сильно желала встретить сына и расспросить его о делах. Он подумал, не кинуть ли ему Евангелие в реку. Но не будет ли тогда наказание церковников еще более грубым, нежели тогда, когда он раскается и возвратит сам? У Агафьи есть, видимо, причина, если она не остановила Чаева сразу и сразу же не уличила его. Благодарность и негодование стиснули сердце. Надо пойти и поговорить с Агафьей, признаться ей в шутке. И если она его сочтет виноватым, он рад загладить свою вину чем угодно. Ему стало легко. Он шутник и веселый человек. Он прошел через весь Кремль спокойный, размахивая Евангелием, завернутым в газету. Загудел пароход. Сонные пассажиры торопливо махали длинными билетами. Ольга Павловна деловито его обняла. Она везла теперь вверх продавать иконы и добавленные к тому арбузы. Она подробно выспрашивала, как идет его работа, щурилась и была недовольна. Он врал ей. Она похвалила его, что он смог быстро найти столько гражданских мотивов во фресках. Она дала ему 5 рублей, подумала и прибавила еще 5. Она вынесла ему арбуз, сделала карманным ножом пробу, вкусила и впервые улыбнулась. — Вот я везу арбузы и богов, — сказала она с пренебрежением, — а то и другое — одинаково скоропортящийся продукт. Рентабельное место занимай, Еварест. Происхождение твое не дворянское, слава богу, не купеческое. Народ, я смотрю, растет. Мест еще меньше будет, все займут. Я вот на иконы смотрю, по иконам жизнь стараюсь понять. И какую же, ты думаешь, икону требует заказчик? — Георгия Победоносца, — ответил Чаев. — Женщину требует на икону заказчик, женщину, Еварестушка, бабу хозяйственную и чтоб покрасивей. Выгружали длинный ящик. Суетился хмурый Вавилов. Ольга Павловна спросила, кто это и не деловой ли чиновник. Еварест объяснил. Ольга Павловна выразила готовность похлопотать. Чаев пренебрежительно разъяснил ей полную бесполезность Рыжего, направился к нему развязно, попросил закурить и сочувственно сказал: «Все скорбите». Вавилов зажег ему спичку, криво ухмыльнулся, и Ольга Павловна согласилась, что Рыжий словно поскань, посеешь — родится, а на семена не годится.